А ты не дурной актер. У меня хороший режиссер. Да? Ну, садись, давно не виделись. Как тебе рецензии на Домового? Написано по-дружески. Не считая некоторых придирок в газетках, которые наше лучшее общество и не читает. Да, но кроме них все сплошная гармония. Только кое-где для отвода глаз только диссонанса. Меня они подчивали совсем другой музыкой. А я что тебе говорил? Да, но рецензировать они вовсе не твоего Домового. Как ты? А каждый из них сам сотворил себе Домового, которого и рецензирует в поте лица. Правильно. И не писать же им всем одинаково, а? И это же не принято. И потом, они же не сговариваются и переписывают друг друга. Конечно. Иначе бы они, как бы они могли соревноваться в лучшем понимании этого изделия. Как бы там ни было. А книга пробила себе блестящий путь. И в этом, кстати, немало помогли изменения, сделанные по моему рецепту. Ну, видишь, какое у меня безошибочное чутье. Если бы мы не разбавили бы реализма романтизмом, то у романа не было бы глубины, которая появилась сейчас. Под лазом есть где поработать. А также конец романа, который я придумал. Он добавляет роману правильную тенденцию. И, кстати, именно этому концу мы обязаны премией, о которой ты только что слышал. Вот, прочти. Первая премия литературного общества. Кстати, вот там вот в конце расхваливают написанный мною конец романа. Я уже читал это сегодня в какой-то газете. Да, уже в газеты попал, а я не успеваю все смотреть. Короче говоря, ты доволен своим Домовым? Вполне, вполне. Мой престиж себе укреплен, теперь я могу наслаждаться жизнью. Для Матильды я существо, даже стоящее выше ее, что для урожденной Вестмы значит очень много. Для тестя я человек, достойный делового доверия, что для старого Вестмана значит еще больше. Но, конечно, со временем ореол у меня потускнеет, и придется снова садиться, писать очередной шедевр. Но я об этом не беспокоюсь. Теперь уж никто не заставит меня, не будет мне навязывать срок, не заставит меня сидеть сколько им надо. Оп. Я рад, что ты доволен, Сандрей, но теперь ты мог бы мне немножко помочь. Помочь? Конечно, дорогой. В чем? Мне нужен хороший сват. Сват? Да, вот именно. Ты собрался жениться? Ты? А что тут такого удивительного? А зачем тебе спать? Видишь ли, Сандры, моя невеста, у нее такой упрямый и богатый папаша, что без ловкого посредника тут не обойтись. Вот этим ловким посредником могу быть я. Да. Кроме того, ты лучше всех знаешь своего... Я? Да, тестя. Я? Ну да. А, подожди. Дело, видишь, не в том, что я решил стать твоим свояком. Жениться на нашей лавре. Жениться на нашей лавре. Скажи, как нечего? Это вышло само собой. Мы даже не заметили, как. Оттащила тогда ее от машины, несу на руках, а сердце у нее трепыхается, как у птенчика. Прижалась она к моей груди, такая тепленькая. И вот тут-то я и подумал, они отнесли мне ее к себе домой.